за что обижаете, товарищ капитан. Махнулся честь по чести. Вальтер, сами понимаете, пилотки стоит. — Верно, стоит. Ты, кстати, переоденься. Само собой, не в хромовых же сапогах ползти за языком. Как только набежали тучи, трое разведчиков скользнули за бруствер и растворились в темноте. Прошел час, второй, третий. Все так же методично взлетали ракеты, время от времени постукивал пулемет. Вдруг загремели гранаты, суматошно затрещали автоматы. Вскоре в траншею ввалились трое, двое наших, третий — немец с кляпом во рту. — Где Мирошников? — спросил Громов. — Прикрывает. Этого взяли без шума. Он от пулемета до ветру пошел. А тут, как назло, ракета. Второй номер заметил и открыл огонь. Ефрейтор велел тащить немца, а сам принял бой. Пленному развязали руки, вытащили кляп. — Перестарались ребята, — вздохнул Седых. — Мертвый немец-то. Как-то мертвый. Мы его легонько прикладом по кумполу. — Я же говорю, перестарались. Снова вздохнул Седых. Не учли, что он без каски. Вот и проломили башку. Потерять языка для разведчика — позор. Обычно с ним обращаются бережно. Перестрелки прикрывают. Когда попадают на минное поле, первым всегда ползет разведчик. А тут все было в норме, и на тебе. Не уберегли. Парни совсем расстроились, досадливо крякали, прятали глаза. Да и Мирошников что-то задерживался. «Придется искать», — вздохнул Громов. «Видно, его зацепило». «Отлеживается где-нибудь». «Пойдут четверо», — приказал он. «Ищите в воронках и во овражках. Если жив, на открытом месте не останется». Два часа ползали по ничейной земле разведчики и вернулись ни с чем. Громов снова послал их на поиски. До рассвета оставалось совсем немного. «Черт, потеряем парня», — нервничал капитан. «Забился куда-то, может, сознание потерял». — Придется рискнуть. — Седых, — позвал он, — принеси какую-нибудь вещь ефрейтора, сапог или пилотку. Седых принес офицерскую гимнастерку, в которой Мирошников красовался перед связистками. Когда ее дали понюхать Рексу, у того сразу поднялась шерсть на загривке. — Ничего не поделаешь, — успокоил Громов. — Знаю, не очень ты его любишь, но надо искать. — Нюхай, Рекс, нюхай. Что там нюхать? Рекс уже все понял, и когда хозяин скомандовал «Ищи», он прыгнул через бруствер и пропал в темноте. Рекс сразу взял след и помчался в сторону немецких окопов. Как только взлетала ракета, Рекс замирал, прижимал уши и втискивался в какую-нибудь ложбинку, потом бросок, и снова сливался с землей. Вскоре по ноздрям шибанул запах человека. Рекс насторожился. Нет, не тот, который ему нужен. Обошел пулеметное гнездо и тут же взял след ефрейтора. Теперь к ненавистному запаху добавился запах крови. Раз пахнет кровью, значит, человеку плохо. Это Рекс знал хорошо. Он спешил, но след уводил все дальше и дальше, куда-то в сторону болота. Метров через триста Рекс наткнулся на тряпку, обнюхал, поднял. Та самая пилотка, в которой он последний раз видел ефрейтора. Когда Рекс добрался до болота, Мирошников уже наполовину затонул. Из трясины виднелись только голова да плечи. Очнулся от резкой боли в затылке. — Нет, гад, не возьмешь! — прохрипел он. — Живым не дамся! И потянулся к автомату. Цап! Щелкнули зубы, и Рекс перехватил руку. Мирошников окончательно пришел в себя. Он сразу узнал Рекса и решил, что уж теперь-то ему конец, хватанет за горло, и все. Ну и пусть, — вяло решил он, — главное — не достаться фрицам. Для того и забрался на болото. К своим все равно не выбраться. Когда пулеметная очередь прошивает живот, тут уж... Мирошников снова потерял сознание. Как немал и легок ефрейтор, Рексу пришлось изрядно повозиться, чтобы вытащить его из трясины. Потом он передохнул и потащил ефрейтора волоком. Когда разведчики, потерявшие надежду найти товарища, возвращались к своим, почти у самых окопов они наткнулись на обессилевшего Рекса и ефрейтора Мирошникова. Тот был в полном сознании, но бойцы решили, что горячка уже началась. Ефрейтор просил прощения у Рекса и, не дождавшись ответа, говорил, что все, мол, правильно, ни одна собака никогда его не простит, и вообще не стоило Рексу возиться с таким врагом собачьего рода, каким был он, Санька Мирошников. Разведчики положили его на плащ-палатку и понесли к окопам. Мирошников все говорил и говорил, а руки его крепко прижимали к животу красную пилотку. Когда операция была позади, и доктор Васильев пообещал, что Санька будет жить, капитан Громов облегченно вздохнул и поплелся в свой блиндаж. Рекс ждал его у входа. Глаза воспалены, морда заострилась, бока запали, шерсть потускнела. — Да, — вздохнул Виктор, — достается тебе, Рекс. Паек отрабатываешь честно. — Ладно, пойдем вперед. Отдохнешь. Пристрою тебя около медсанбата, будешь раненых охранять. А мне в наступлении не до тебя. Извини, конечно, — потрепал его уши Виктор, заметив, что Рекс насторожился. — Но разлучиться нам придется. А теперь давай отдыхать. Два дня прошли спокойно, а на третий случилась беда. Побывав у Мирошникова, Виктор выходил из палатки медсанбата, и вдруг его остановил бледный, взволнованный Васильев. — Беда, Витя, — глухо сказал он, даже не пытаясь совладать с прыгающими губами. — Большая беда. — С кем? — почему-то шепотом спросил Громов. — С Машей. — Пропала она. Бесследно. То есть, как пропало? Куда может деться живой человек, да еще в тылу? Немцы, конечно, шныряют, им языки тоже нужны, но сюда им не добраться. Немцы тут ни при чем, — поморщился доктор. Она сама куда-то сбежала. Черт побери, и я, лопух старый, ведь догадывался, а молчал. Что стоило поговорить с человеком? Может, и помог бы? Под трибунал пошел бы, а помог. — Стоп! — взорвался Виктор. — Что ты мелешь? Какой трибунал? О чем догадывался? Чем мог помочь? Говори! — рявкнул Виктор. — Не ори! — снова поморщился доктор. — Оба виноваты. Но прежде всего ты! Сколько ты не видел Машу? — Дней 5-6. — И она ничего не говорила? — Если ты о письмах с Урала, то я даже не намекал, решил, что не время. А как она выглядела? Нормально, только пошатывала ее. И малость бледная, сказала, от недосыпа. Я сам такой. Забыл, когда ночью спал. Да. А ты знаешь, что в аптечке медсанбата пропала хина? А, догадался. Где же это она в такую жару подцепила малярию? Да не малярию, а тебя, дурака! Взорвался доктор. Виктор умолк. «Ты хочешь сказать?» Боясь своей догадки, наконец выдавил он. «Да, я хочу сказать, что Маша беременна, и не на первом месяце. В ее положении это трагедия». «Какая трагедия? Это же прекрасно! Я не раз предлагал ей жениться, то есть выйти замуж, не раз предлагал уехать в тыл. Она свое, сейчас, мол, война, сирот и так много». «Она права», — жестко сказал доктор. «Но я не об этом. Подумай. Ты можешь погибнуть в любой момент. Дома у нее муж, который, конечно же, ее бросит. Значит, ребенок будет незаконно рожденный. Ты хоть представляешь, что значит быть матерью-одиночкой? А каково ребенку с прочерком в графе «отец»? Почему одиночкой? Я же вот он, я жив. Пока жив. И вообще не о тебе речь. Куда она ушла? Куда может уйти женщина в таком положении? Как это куда? К врачу, конечно. К врачу? Во-первых, в округе на 300 километров ни одного гинеколога. А во-вторых, за такие дела трибунал. В тылу и то за аборты судят. А тут и подавно. Погоди, погоди, нахмурился Виктор. Кажется, я начинаю догадываться. Ты только скажи, без врача и не обойтись? Другого выхода нет? Нет. Тогда она будет искать какую-нибудь бабку. Где ее возьмешь, эту бабку? Бабки живут в деревнях, а тут сплошные доты и дзоты».